День 15. Страдание святого священномученика Елисерия и матери его Анфии. Во время царствования Елия Адриана, бывшего ревностным идолослужителем, воссиял, как бы светлая звезда, дивный Елисерий. Родился он в Риме от знатных и богатых родителей. Отец святого Елисерия три раза был назначаем военачальником. Матерь же его стала достойную еще большей чести и славы, так как просвещенная святым апостолом Павлом, приняла от него крещение и была наречена Анфией. Она назвала сына своего Елисерием и стала воспитывать его в строгом благочестии. Когда же он стал приходить в возраст, она руками папы римского Анаклета посвятила его Богу, как дар воистину достойный Господа. Архиепископ, видя, что Елисерий отрок благонравный, принял его в свой клир, и, когда ему минуло 15 лет, посвятил его в диакона, а потом на 18-м году рукоположил во священника. Когда же святому наступило 20 лет, архиепископ Никита назначил его епископом Иллирика. Здесь святый епископ воссиял, как светильник на свечнице, и светил светом Слово Божие, приводя многих к познанию единого Господа. Но ненавистник дьявол не мог этого снести и с яростью восстал на святого с своей убийственной злобою. Он внушил злочестивому царю Адриану восстать против истины и начать преследовать христиан, и прежде всего убить Елисерия. Он также хотел уничтожить и всех лучших учителей благочестия, как лучшие плоды славы Христовой. И вот царь с грозным посланием отправляет некоего воеводу Феликса силою привести на царский суд Елисерия. Феликс, дойдя до Иллирика, улучил время, когда добрый пастырь в храме Господнем питал пасту свою поучительным словом, и, окружив церковь воинами, вторгнулся внутрь храма, дыша яростью и злобно озираясь. Увидя же Елисерия, изливающим поток чистого учения и сладкогласно поучающим слушающих, он стал и сам внимательно прислушиваться и удивляться проповедуемой им силе Христовой. И тотчас же, переменив ярость на кротость, имея милость сердца своего, способную к принятию семени Слова Божия, стал как бы овцою и изгонителю учеником Христовым. Как бы забыв все прежнее, он из разбойника стал добрым и верным рабом Христа. Презрев повеление царское, он припал к ногам святого епископа и после того уже не отходил от учителя своего, просвещаясь его проповедью и утверждаясь во благочестии. Так Феликс от языческого нечестия обратился к благочестию и уже не помышлял возвратиться к пославшему его. Святый же Елисерий, желая пострадать за святую веру Христову, торопился в путь. Шел с ним и Феликс, но уже не как воевода, ведущий узника, но следовал за святым, как агнец за пастырем. Когда же во время пути они пришли к источнику, Феликс стал как бы вторым евнухом Кандакиным, и как тот от апостола Филиппа, книга Деяний апостольских, глава 8, стих с 30 по 39, принял крещение от божественного Елисерия и совлекся тьмы и долобеси, как бы некой гнилой одежды. Потом Феликс вместе с Елисерием отправились в путь. Когда они пришли в Рим, христиане узнали, что Феликс присоединился к Церкви Христовой. Он же рассказал им все о Елеферии. И вот Елеферий по повелению царскому предстал пред судилищем. Он мужественно и безбоязненно пришел сюда, позванный как бы не на суд, а на праздник. Царь, взглянув на него, увидел, что он был еще юношею, благообразным и одаренным всеми естественными дарованиями, и сказал ему: «Елеферий, ты, оставив отеческую веру и ни во что вменив почитание наших богов, почитаешь некоего нового бога, который не только при всех умер, но и умер лютейшую смертью». Елеферий на эти слова ничего не хотел отвечать, подражая Христу, который среди страданий ничего не говорил пред Пилатом и ничего не отвечал Ироду. Тогда царь снова проговорил: «Отвечай же, зачем ты стал столь безумным, что присоединился к безумной христианской вере? Повинись мне и принеси жертву нашим непобедимым богам. Если ты послушаешь меня и исполнишь это, я почту тебя великою честью. Если же не исполнишь, осужу тебя на тяжкие муки». Елеферий же призвал Господа, сказавшего: «Не пицитесь, как или что возглаголите, азбу вам дам премудрость, ей же невозмогут противитеся». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 19, Евангелие от Луки, глава 21, стих 15. И отвечал: «Как могу я служить таким богам или согласиться с теми, кто им служит? Не лучше ли мне посоветовать вам отступить от них? Но так как вы не хотите послушать меня, то нужно плакать о вашем безумии. Ибо вы, будучи одарены от Бога разумом, стали хуже деревьев и каменьев, потому что стали их считать своими богами, оставив истинного Бога, премудростью своей создавшего всю вселенную. Ибо небо и земля – дело рук его, а мы из того, что он создал, самое лучшее и благороднейшее творение. Между тем мы заблуждаемся в неведении, ходя как бы в ночи, и не зная, что угодно или не угодно Господу, поднимаем брань против него. А тех, кто поистине наши враги и супостаты, говорю о дьяволах. О, какое безумие считать их своими господами и богами и возносить им почести и жертвы! Я же прилепился к Господу моему и всегда буду верен ему и послужу Христу моему. Все же ваше, почести ли то или бесчестие и муки, я считаю детскую игрою или детскую угрозою. Для меня, как говорит мой учитель, святый Павел, мир распяся и ас миру». Послание к Галатам, глава 6, стих 14. «И умереть за Христа для меня наслаждение и блаженство». Тогда царь, исполнившись гнева, велел принести медный одр и подложить под него множество горячих углей, а на сам удар возложить ноги мученика и до тех пор поддерживать огонь, пока он не погибнет. Когда был приготовлен одр, мученик сам лег на него всем телом. Собравшийся же на сие зрелище народ стал укорять мучителя за эти пытки и говорил: «Зачем сей честный, благородный, известный своей мудростью муж так жестоко погибает, как какой-либо злодей?» Бог же свыше облегчал страдания мученика, который радовался, как бы охлаждаемый росою и как бы почивая на цветущих розах. Тогда царь, укротив немного свою ярость, повелел снять с одра тело мученика, думая, что он уже умер. Мученик же встал с одра живым и здоровым, нисколько не поврежденным от огня. Веселый и ликующий, он воспевал: «Вознесу тебя, Боже мой, царю мой, и благословлю имя Твое вовек, восхвалю Бога, утешающего юность мою. Рот и рот восхвалят дела Твоя, Господи, и силу Твою возвестят, и чудеса Твоя поедят. Псалом 144, стих 1 и 4. Так, прославив Бога, Елиферий еще дерзновение предстал пред мучителем и сказал: «О, царь, смотри на меня! Кого ты считал сожженным огнем? И познай проповедуемого мною Христа, Бога, познай и немощь своих богов». Царь же, вменив эти дерзновенные и свободные слова мученика за бесчестие для себя и считая себя побежденным, стал изобретать еще большие муки. Итак, на середину снова была вынесена железная решетка. Под ней был зажжен огонь. Сверху же ее поливали маслом, и таким образом она была в сильном пламени. Но лишь только на эту решетку положили мученика, огонь тотчас же погас, угли остыли. Железная же решетка стала холодной, как будто она была облита не маслом, а водою, и таким образом сохранила мученика целым. Ну что же, угасла ли вместе с этим ярость царя? Нисколько. Объятый лютой яростью, он не стал лучше. Как бы слепой, он имел только одно намерение – мучением святого угодить своим богам, кои были в сущности бесами и человекоубийцами. Потом царь велел принести сковороду, растопить на ней воску, смолы и сало и поджигать ее на сильном огне, дабы снова положить на нее святого. Когда все это было исполнено, и сковорода разожглась, и воск кипел, мученик встал на нее, намереваясь перенести все эти муки. Но царь сказал ему: «Елиферий, находясь между смертью и жизнью, поспеши избрать себе полезное, ведь я очень забочусь, дабы ты не погиб лютой смертью, и люблю тебя как своего родного сына. Не хочу также, клянусь в том богами, чтобы муж столь благородный, столь благонравный, красноречивый и прекрасный сам себя безрассудно подвергал погибели. И не из-за чего-либо другого, как только из-за гордой, суетной и бесполезной непокорности». Мученик же, стоя пред царем, стал говорить ему с дерзновением. Отвечая на хитрое ласкательство его, он поносил его, называя его волком, нападающим на овец Христовых, и при этом прибавил: «Что бы ты ни делал, ты не убедишь меня оставить моей благочестивой жизни». Тогда Адриан, пришедший в ярость, оставил слова и приступил к делу. Он снова повелел положить его на сковороду. Когда это было исполнено, совершилось то же, что и прежде. Огонь притворился в росу, и прохладный ветер стал охлаждать святого мученика. Адриан же, видя, что все делается вопреки его воле, не знал, что предпринять, и сидя стал раздумывать. В это время находился здесь городской епарх по имени Карив. Это был человек богоизбранный. Он уже отчасти был знаком с христианским учением, знал, как воевода Феликс стал христианином, и вообще, как бы некое семя уже принял в сердце свое начатки христианской веры, но все еще, следуя языческому нечестию, весьма потворствовал царю. Увидев царя весьма смущенным и не знающим, что делать с мучеником, он посоветовал ему, чтобы он повелел разжечь медную печь, испещренную острыми железными прутьями, и вернуть в нее Елиферия. Когда печь была накалена, мученик, возведя свои телесные и душевные очи горе и весь ум вперев на небо, исполнился неизреченной радости и произнес: «Благодарю Тебя, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, что Ты сподобил меня столь великих благ, что припоясал меня силою Своею и укрепил меня на сии страдания за святое имя Твое. И ныне призри с небесе и вижд, как совещаются против меня ненавидящие меня, и избави душу мою от их козней и от мужей кровей, ибо Ты благ. сохрани меня. Да все знают тебя, единого Бога, по всем концам вселенной. Потом, подобно святому первомученику Стефану, который молился о побивающих его камнями, Елеферий стал так молиться за мучителей своих. О премилосердый владыка, коснись сердца их, дай познать им святое имя Твое, и да увидят Тебя единого, истинного Бога, и оставят пагубное поклонение идолам, яко Ты благословен еси вовеки. Аминь. Когда мученик так молился, Карив внимательно прислушивался к словам его молитвы, и тотчас же от всех благочестивых слов, как от горящих углей, сердце его воспламенилось, и он совершенно изменился. Он приступил к царю и сказал: «Зачем неповинно, как за какое-нибудь злодеяние, подвергается Елеферий таким мукам? И за какую вину предается такой лютой смерти?» Царь, услышав эти неожиданные слова Карива, возмутился сердцем и, яростно взглянув на него, сказал: «Ты ли это, всем нам известный Карив? Что сделалось с тобою? Или ты прельстился золотом, взятым у матери его, что так неожиданно тебя изменило? Разве тебе не довольно моих даров, богатства, славы, чести и имени, кои тебя сделали славным по всему Риму? Или ты желаешь большего от меня? Это для тебя не возбранено. Вот все мои сокровища пред тобой открыты. Почерпай обеими руками, сколько тебе угодно, но не позволяй быть тайно подкупленным женщиной за ничтожное золото». Карив же, воодушевившись благим намерением и просвещенной молитвой мученика, воскликнул: «Да будет золото твое тебе в погибель, ибо от него возгорится огонь вечный. Зачем же самовольно ты так ослепляешься и хочешь поколебать то, что непоколебимо? Ведь ты хорошо знаешь, что ни один из твоих богов не может сохранить от огня здесь стоящих, а Бог, коего почитает Елеферий, соделал его крепче огня и выше всякой иной муки». Услышав эти слова, мучитель воспламенился неизъяснимою яростью. Поистине, большая дружба родит иногда и великую ненависть. Он приказал в эту же ночь бросить епарха в ту же самую печь, которую тот посоветовал приготовить для Елеферия. Когда Кариф был уже около печи, он воскликнул мученику Елеферию: «Помолись за меня и вооружи меня тем же оружием Христовым, коим ты вооружил и воеводу Филикса». А потом, будучи назнаменован крестным благословением от мученика, он был ввержен в печь, но остался в ней невредимым и через час вышел из нее, славя Бога. Наконец Адриан, изнемогший в своей ярости, повелел Кариву отсечь голову. И так он приял свою мученическую смерть и в малое время приобрел сокровище, для многих столь вожделенное. В ту же ночь Елеферий был ввержен в печь. В ней его стали волочить по острым железным прутьям, но огонь, как и прежде, погас. Печь остыла, а железные острия переломились, как будто воздавая честь телу мученика. Все сие, обличая душевную слепоту мучителя, привлекало близ стоящих к познанию Господа, творившего столь преславные чудеса. Тогда все стоявшие здесь воскликнули: «Велик Бог христианский, проповедуемый Елеферием!» И снова мучитель был в великом недоумении, что делать, и повелел мученика отвезти в темницу. Сам же, собрав советников своих, весь день совещался, как бы погубить Елеферия. А святый мученик Елеферий томился в темнице от голода. Но тот, кто некогда питал Даниила через Аввакума и Илью через Врана. Книга пророка Даниила, глава 14, стих 13, 3 книга Царств, глава 17, стих 6. Сей и Елиферия не допустил умереть от голода. Господь питал его ангельскую пищу, посылая ее в темницу при помощи голубя. Наконец мучитель велел привести диких волов и привязать к ним мученика, дабы влачимый и терзаемый ими он был таким образом умерщвлен. В то время как все это происходило, ангел Господень, сошедший с неба, отвязал святого от волов и, восхитив его из руки мучителя, возвел его на одну гору, находящуюся недалеко от города. Это было пустынное место, и в нем находилось множество зверей. Но святый мученик Елиферий, высылая хвалу Господу, жил с ними, как бы с овцами. Мимо его проходили львы. Медведи даже ласкались к нему, как будто зная голос его. Они, как рабы за господином, всюду следовали за ним, служа и охраняя его. Но через несколько времени о святом узнали охотники на зверей. Дошла об этом вести до Адриана. Тогда он послал воинов схватить Елиферия. Когда воины нашли святого, звери устремились на них, как бы на врагов господина своего, и едва не растерзали. Но Елиферий запретил им это и повелел удалиться в пустыню. Сам же с радостью, идя с воинами на казнь, как бы на званный пир, беседовал с ними о Царстве Божьем и гении огненной, уготованной идолопоклонникам. На пути Елиферий просветил их учением Христовым и крестил, а с ними и других, до 500 уверовавших. По приходе в Рим он был осужден на съедение зверям. Когда святого привели на место казни, на него сначала выпустили львицу, а потом льва. Но они, как овцы, были кроткие и стали лизать его ноги. И как они могли коснуться его, когда по Божию повелению в пустыне так много зверей служили ему, как господину своему? Увидя это, весь народ воскликнул: «Велик Бог Елифериев!» Другие же порицали святого мученика, называя его волхвом и чародеем. Но их внезапно постигла казнь Божия. Некоторые из этих хулителей онемели. Мучитель же, не зная, что более делать, повелел усечь мечом главу святого. И когда это было исполнено, матерь Елиферия, Анфия, которая все время с радостью смотрела на подвиг своего сына, обняв его мертвое тело, стала лобызать его, ликуя и благодаря Бога, что приятная от нее кровь излилась за Христа. Она и сама, усеченная мечом, пала мертвую над телом сына своего. Верующие же из Иллирика, находившиеся здесь, и римские, взяв святые тела угодников Божиих, с честью погребли их, прославляя Господа, коему да будет слава во веки. Аминь. Кондакт священномученика, глаз второй. Яко удобрение священников преподобней и предувещание страстотерпцев все восхваляем и просим Тебя, священномученичи Елиферия, любовью память Твою празднующие, бед многообразных свободи, моля непрестанно о всех нас. Житие святого Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского. Преподобный отец наш Стефан родился в Каппадокии Великой от христианских родителей, которые воспитали его в добром наказании. С детского возраста он отличался благонравием, удаляясь от обычных детских забав. С 7 лет родители отдали его для обучения грамоте. Он оказался способным к учению и в скором времени хорошо навык в Божественном Писании. Когда же ему исполнилось 15 лет, он удалился из своего отечества и пришел в Царьград, желая там докончить свое образование. Сие было при царе Феодосии Адримитене и святом патриархе Германе. Там святой Стефан продолжал усердно учиться и, обучившись философским наукам, превзошел мудростью многих, даже самих учителей, так что все удивлялись его премудрости. Услышав о Стефане, святый Герман, патриарх Цареградский, призвал его и, благословив, спросил, из какой он страны. Стефан все рассказал ему о себе. Полюбив его благонравие, премудрость и смирение, патриарх оставил Стефана жить у себя. Несколько лет прожил блаженный Стефан у патриарха, служа святой церкви и живя воздержанием и чистой совести. Потом он тайно от всех ушел из Царьграда и, придя в некоторый монастырь, принял там иноческое пострижение и подвязался в добродетели. Затем, выжилав безмолвившего жития, удалился из монастыря и, найдя уединенное и никому неизвестное место, прожил там довольно времени, работая Богу в посте и молитвах. В то время представился епископ, который был в городе Суроже. И вот жители Суража пришли в Царьград к святейшему патриарху Герману, прося для Суража епископа. И когда происходило рассуждение о поставлении епископа, явилось несогласие, так как одни желали одного, другие – другого. Суражане же просили царя и святейшего патриарха дать им епископа, могущего хорошо управлять церковью, ибо, говорили они, умножились ереси в городе нашем. Однажды, когда святый Герман ночью стоял на молитве, явился ему ангел Господень и сказал: «Завтра пошли в то пустынное место, где живет избранник Божий Стефан. Его поставь епископом для Суража, ибо он хорошо может пасти Христово стадо и привести еретиков к истинной вере. Я же и к нему послан от Бога с повелением, чтобы он ни в чем не ослушался тебя». «О, господин, — сказал патриарх, — как я узнаю место, где живет избранник Божий Стефан?» Тогда ангел, взяв одного из слуг патриарха, показал ему место пребывания святого, а слуга, возвратившись, поведал сие патриарху. К святому же Стефану, который в то время в скрытом месте своем молился Богу, явился тот же ангел Господень в белой одежде, и убоялся святый Стефан, и в трепете пал от страха на землю. Взяв святого за руку, ангел успокоил его, сказав: «Я ангел Господень и послан от Христа Спасителя возвестить тебе радость и повелев идти в город Сурож, чтобы ты научил людей Христовой вере. Завтра патриарх призовет тебя и, посвятив, пошлет туда архиепископом. Ты же не ослушайся его, да не прогневаешь Бога». Затем, преподав ему мир, ангел вошел на небо. На другой день патриарх послал со слугой двух пресвитеров за святым Стефаном, и те с великою честью привели его к патриарху. С радостью встретил патриарх святого Стефана и, посвятив, поставил его архиепископом Суража и отпустил на корабле порученную ему епархию. Прибыв в город Сурож и вступив на архиепископский престол, святый Стефан стал поучать людей от Божественного Писания и в продолжении 5 лет крестил весь город Сурож и все его окрестности. В то время в Царьграде воцарился Лев Исаврянин и воздвиг иконоборство, будучи научен всему двумя евреями. Сначала он повелел святые иконы ставить высоко, говоря: «Кто чист, пусть целует их. Потом повелел поднимать иконы на воздух, поясняя, что не следует пригвождать иконы к стене. И многое другое предпринимал окаянный против почитания святых икон. Святый патриарх Герман много увещевал его, чтобы он оставил свое злое начинание, беседуя о сём на основании священных книг. Придя в ярость от увещаний, иконоборец открыто проявил яд свой, который дотоле скрывал в сердце своем, и усиленно начал изгонять святые иконы, хулить их и бесчестить. Затем лев разослал по всему городу и по многим окрестным местам указа, чтобы все также поступали со святыми иконами, и говорил: «Если кто будет мне противиться, того я буду мучить различными муками и предам смерти». В царствующем Граде тогда можно было видеть различные мучения православных христиан. Патриарха же Германа злочестивый царь послал в заточение, а вместо него поставил патриархом Анастасия, родом сирианина, который был единомышленником с ним в его ереси. Затем царь и патриарх отправили послов своих в Сурож к святому архиепископу Стефану с злочестивым повелением не поклоняться иконам и кресту. Святый Стефан отвечал послам: «Да не будет сего, не допущу я людей своих отступить от закона Христова, не слушаю повеления ни царя, ни окаянного патриарха». Ночью он пришел к послам на корабль и вместе с ними прибыл в Царьград. Облачившись в одежды своего святительского сана, святый Стефан предстал пред царем. Царь спросил его: «Кто ты?» Святый же отвечал: «Я архиепископ Сурожский, Стефан». И сказал царь: «Видишь ли собор сей, восседающий со мною в великой чести? Они пожгли и порубили иконы, и ты послушай меня, и будешь в такой же великой чести с нами». Святый Стефан отвечал: «Да не будет сего, хотя бы ты меня изжег, или рассек на части, или какими-нибудь другими муками замучил, за иконы и за крест Господень все готов претерпеть». Затем святый сказал царю: «Мы в книгах нашли некоторое пророчество, что в Царьграде явится злочестивый царь, иконоборец, сжигающий святые иконы. Но не да сотворит сего Бог в твое царствование». «А нашли ли вы имя царя того?» – спросил царь. «Имя его – Коноп», – отвечал Стефан. И сказал царь: «Справедливо, Стефан, ты нашел мое имя, ибо отец и мать назвали меня Конопом». И сказал Стефан: «О, царь, да не совершится сие в твое царствование. Если же ты совершишь сие, то будешь предтечью Антихриста». Услышав сие от святого, окаянный царь железную перчаткою избил его лицо, уста и зубы, восклицая: «Как смел ты назвать меня предтечей Антихриста!» И повелел царь схватить Стефана за волосы и за бороду, бить, влачить по земле и вернуть в темницу. Влекомый мучителями, святый высылал благодарение Богу и был вернут в темницу, где находились и иные святители. Затем царь снова повелел привести к себе Стефана. «Как дерзнул меня назвать так сурожский епископ!» – говорил он. «С побоями притащите его сюда!» Святый предстал пред царем с семью епископами. Держа в руках своих икону Господа, Богородицы, Иоанна Предтечи, царь сказал святому: «Почему ты назвал меня предтечей Антихриста?» Святый отвечал: «Потому что ты творишь дела его. Я уже сказал это и опять повторяю тебе тоже». Тогда царь плюнул на икону, стал топтать ее и сказал Стефану: «Сделай и ты то же самое с сей иконой». Святый же, прослезившись, сказал: «Враг Божий, недостойный царства, как не ослепли твои безумные очи и не отсохли беззаконные твои руки. Да отымет вскоре Бог царство твое и да прекратит жизнь твою. Услышав сие, царь во гневе повелел бить святого Стефана. Потом привязали его к хвосту коня и повлекли в темницу. Святый же воздавал благодарение Богу. Все заключенные в темнице молили Бога, и по молитве святых вскоре умер нечестивый царь, и воцарился сын его Константин Капроним. Супруга его, слыша о добродетелях и чудесах святого Стефана, просила мужа своего, царя Константина, отпустить святого на престол свой. В то же время родился у царя сын, и святый Стефан крестил его. Наградив Стефана дарами, царь с великой честью отпустил его к пастве своей. Снова получил добрый пастырь престол свой, и в продолжительное время добрый пас порученное ему стадо Христово. Затем, проведя свое к Богу отшествие, поставил вместо себя архиепископом для Суража клирика своего Филарета и приставился к Богу в жизнь вечную, месяца декабря в 15-й день. Был в Сурже один человек по имени Ефрем, слепой от чрева матери своей, которому святой Стефан помогал пищу, питьем и одеждою. Услышав о смерти своего благодетеля, он заплакал, говоря: «Кто теперь будет заботиться обо мне? Ведите меня, дабы я мог облобызать святые ноги его». И когда он был приведен к телу представившегося святого Стефана, с плачем и рыданиями припал к ногам его и тотчас прозрел. Сим чудом известил Бог о угоднике своем, что он причтен со святыми к лику чудотворцев и исповедников. Святое же тело его святителями и всем сурожским народом со многими слезами было с честью предано погребению во славу всеми славимого и превозносимого Бога вовеки. Аминь. Тропарь святителя, глаз четвертый. Яко святитель с обесплотными единожитель быв, священномученище Стефане, восприем бо крест, яко оружие, и став крепко сопротив иконоукорителя и духоборцев, не поклоняющихся причестному образу Христа, Бога нашего, и отсекла еси всякую ересь лукаву, того ради прием мучения и венец, избавил еси град твой Сурож от всякие неприязни. И ныне молим тебя, святе, да избавишь и нас от всяких злых искушений и бед и вечные муки. Кандак, глаз третий. Вышнего силою священнее укрепився, царева низложила еси иконоборные шатания. Дни Сурож и нам верным предлежат слава и богатство, святые твоей мощи. Их же свыше дароносят ангельские чинови, песнями и пением славословит тебя великий священный Стефане. Память преподобного Павла Латерского. Преподобный Павел Латерский происходил из города Элия, от благородных родителей. В раннем возрасте, лишившись отца своего, он воспитывался в обители святого Стефана во Фригии. Затем, похоронив в непродолжительном времени и мать, он, будучи еще отроком, посвятил себя всецело на служение Богу в одном монастыре, находившемся на горе Латре, недалеко от Милета. Умерщвляя плоть свою, святый подвижник никогда не ложился на постель или рогозину, а склонившись на дерево или камень, предавался непродолжительному сну. Часто для преодоления сна он вешал два больших камня на спину и ходил до утренней вокруг монастыря, или, удалившись на берег, протекавшего неподалеку ручья, под тенью дерева предавался слезной молитве и богомыслию. Недовольствуясь и сими подвигами, чтобы всецело предаться Христу, преподобный Павел удалился на безмолвие в пещеру. Потом он вошел на высокую гору и поселился на ней. Один пастух, случайно обретший преподобного в его уединении, доставлял ему пищу. Преуспевая в духовном совершенстве, Павел стяжал от Бога дар прозревать в мир невидимый и творил чудеса. Слава о дивных подвигах и святом житии преподобного привлекла к нему многих подвижников, которые, поселившись у подошвы скалы, устроили монастырь. Император Константин Порфирородный часто писал к нему, прося его молитв и советов. Петр, царь болгарский, и папа римский почитали его за богоугодную жизнь. Тяготясь, что безмолвие его нарушается многочисленными посетителями, преподобный Павел дважды удалялся на остров Самос, где им была основана лавра и восстановлены три монастыря, разоренные огорянами. Во вторичном возвращении в Латр он предсказал час своей кончины. Потом сошел с горы и, благословив братью, с миром предал дух свой Господу. Тропарь преподобного, глаз четвертый. Яко бесплотных единовсельника и всем преподобным сообщника, всеславне Павле, поемте и молимте, молись всегда о нас, якогда обрящим милость. Кандак, глаз восьмой. От юности мудрей, я же паче смысла вожделел еси мужески, мирский мятеж оставил еси, и был еси божественного ради жительства Троицы жилище, и просветил еси верою, приступающей тебе. Тем зовем. Радуйся, Павле, пребогате. Память святого мученика Елиферия Кувикулярия. Святой Елиферий был родом из Византии и жизнь свою блистательно украсил цветами благочестия. Воспитание он получил при царском дворе, где вскоре достиг почетного положения. В это время он превосходил всех богатством и славой, но при всем том он не увлекался земной суетою, памятуя о нетленном и вечном, а все земное вменяя в ничто, Елиферий предпочитал приметаться во дворе Господне, паче неже жити в селениях грешничих. Псалом 83, стих 11. Обращая свой внутренний и умный взор к Богу, он ежедневно упражнялся в пении священных песней и украшал жизнь свою всякими добродетелями. Невыносимо было видеть то для врага душерастлителя, и он внушил одному из рабов блаженного оклеветать пред царем господина своего. Раб этот, явившись к царю, донес ему: «Господин мой принял крещение, соорудил церковь и, веруя в распятого, поносит царские указы. Приобрел он много священных изображений, совершает службы христианскому Богу и постом со слезами и земными поклонами изнуряет свое тело». Выслушав этот донос раба на господина, царь сильно разгневался и призвал к себе святого. Но когда святый явился, он, скрывая свою злобу, повел как бы мирную речь и сказал: «Елиферий, как это так случилось, что ты отдалился, оставил нас и пренебрегаешь нашей любовью к придворным вообще и даже особенным к тебе моим вниманием?» На это святый ответил: «Царь, Меня заставляют поступать так различные недуги тела моего. Тогда царь сказал: почему же ты один наслаждаешься в своем поместье благорастворенным воздухом? Нельзя ли и нам посетить тебя и насладиться вместе с тобою благами загородной жизни? Блаженный не обратил особенного внимания на эти царские слова и не придал им надлежащего значения. К вечеру он удалился в свое любимое имение и, затворившись по обычаю в отдельной комнате, предался богомыслию. А когда уснул, то во сне увидел глубокую, как бы колодезь, пропасть, в которую сошел он и увидел там прекрасную церковь. Объятый трепетом от такого видения, Елиферий наутро опять отправился к царю. Царь опять начал прельщать его ласковую речью, стараясь поколебать его веру во Христа. Но напрасно потратив слова и будучи не в состоянии совратить святого, царь приказал отсечь ему голову мечом, честное же тело его бросить на съедение собакам и птицам. Так блаженный Елиферий предал дух свой Богу. Тело же его, брошенное в небрежение, взял некоторый священнического чина христианин и, помазав его елеем и покадив фимиамом, предал погребению в нарочитом месте. Память преподобного Парда-отшельника. Святой Пард был родом римлянин и в юности своей занимался извозным промыслом. Однажды он отправился со своими верблюдами в Иерихон и там устроился при гостинице. И вот в одно время, попущением Божиим, по действию врага рода человеческого, по недосмотру Парда, попал под ноги верблюдом малый отрок. Он был раздавлен ими и умер. Это несчастье сильно опечалило Парда, и он, удалившись на гору Орион, постригся там в монахи и постоянно сокрушался с рыданием, повторяя: «Я погубил отрока и должен быть осужден как убийца». Недалеко от того места, где жил Пард, в дальней линии обитал лев. И святой отец ходил в его логовище, толкал зверя рогатиной, чтобы тот, рассвирепев, растерзал его. Но лев не причинял ему никакого вреда. Тогда старец, видя, что не достигает своей цели, решился лечь спать на том пути, по которому лев ходил к реке на водопой, надеясь, что зверь, проходя и увидя его, растерзает. И таким образом, пострадав здесь, он избавится от мучения в будущем веке за убийство отрока. Как решил поступить святый, так и сделал. Лег на пути, сняв с себя одежду и положив ее под себя. И вот лев, проходя той тропою, перескочил, как бы человек через святого, молча и не прикоснувшись к нему. Тогда уразумел старец, что Господь простил ему грех тот и возвратился в свое место жительства на горе и оставался там во все годы последующей жизни своей и до самой смерти своей всегда и всем являл собою образец мужа благонравного. Примечание. Примечание к страданиям священномученика Елиферия. Адриан, Римский император царствовал с 117 по 138 год по Рождестве Христове. Он хотя и не воздвигал на христиан особого продолжительного гонения, но был ревностным служителем языческого нечестия, и при нем пострадало много мучеников христианских. Святый Анаклет, Папа Римский, 79 по 91 год. Иллирик или Иллирия обнимала все восточное прибрежье Адриатического моря с лежащими за ним местностями, теперешняя Далмация, Босния и Албания. Мужи кровей. Выражение псалмопевца, псалом 5, стих 7, 54, стих 54, 58, стих 3 и так далее, обозначающий людей кровожадных и свирепых. Святой священномученик Елеферий и мать его Анфия пострадали около 120 года. Мощи священномученика Елеферия в настоящее время находятся в Риме, церкви мученицы Сосанны. В конце IV столетия был сооружен при императоре Аркадии храм во имя его в Константинополе близ Ксиролофа Василием Патрикием, святым Иосифом Песнопесцем, составлен в честь святого мученика канон, в 8-й песне которого говорится, что рака его изливает реки исцелений и чудес. Примечание к житию святого Стефана Исповедника. Феодосий III, Адрамитен, византийский император, с 715 по 716 год. Святой Герман был патриархом Константинопольским с 715 по 730 год. Память его празднуется 12 мая. Сурож или Сугдия – древнегреческий город на южном берегу Крыма, ныне Судак, поселок Таврической губернии. Византийский император Лев, род коего происходил из Малоазиатской области Исаврии, царствовал с 717 по 741 год. Против иконопочитания – он выступил особенно в 726 году. Это вызвало народное восстание против него. Патриарх Герман отказался подписать повеление императора против иконопочитания, говоря, что не может вводить что-нибудь новое в делах веры без Вселенского собора. Святый Стефан скончался около половины VIII века. Примечание к памяти преподобного Павла Латерского. Элей. Город в Мизии, северо-западной области Малой Азии, близ Пергама. Фригия. Большая область Малой Азии, обнимавшая первоначально всю среднюю часть западной половины полуострова, кроме того, позднее причислившийся к Мизии южный берег Пропонтиды, Мраморного моря до Геллеспонта, Дарданеллы. Константин VII, Парфирородный, византийский император, царствовал с 912 по 959 год. Здесь, разумеется, папа Агапит II, занимавший римскую кафедру с 946 по 955 год. Самос – один из главных островов Эгейского моря, архипелага, вблизи западного берега Малой Азии. Преподобный Павел Латерский скончался 15 декабря 955 года. Примечание к памяти мученика Елеферия. кувикулярі, царські пастільничі. А враг душерастлитель, то есть дьявол. Церковь была сооружена в имении на азиатском берегу Босфора, в Вифинии, при реке Сангаре. Местом погребения святого Елеферия признается его имение в Вифинии. Святой мученик пострадал при Максимиане в начале IV века. Примечание к памяти преподобного Парда. Преподобный Пард подвязался в VI веке в Палестине.